Глава пятая. Тьма. Когда тьма обволакивает тебя, не бойся, ибо я рядом с тобою. Узришь, ведь я дам тебе масло с лампадой, и это будет твой собственный свет. Но не переставай следить, бдителен будь и полон надежды. И помни, так же наверняка, как за ночью последует день, я непременно вернусь. Для всякого великого дела необходима преданность и готовность к самопожертвованию, и эти чувства нуждаются в постоянном возобновлении. Вы должны заново перенастраивать себя и давать новые обязательства, особенно после неизбежных провалов или периодов уныния и бездействия. А таких периодов будет очень много, прежде чем станет наблюдаться какой-то подлинный рост или стабильность. Когда читаешь труды великих мыслителей, мистиков или шаманов, то очень легко, даже слишком легко поверить, что они никогда не испытывали периодов сомнений, колебаний или растерянности, что им были неведомы недели полного бездействия, или такие моменты, когда в их сознании закрадывалось уныние, либо времена, когда все казалось безнадежным. Написание книг – это селективный процесс. Писать легко только в том случае, когда речь идет об экстазе, о взлетах, о чудесах, а все низменное, вся тщета и суетность исключены. Такие тексты прекрасно читаются, но они, увы, не соответствуют действительности. По крайней мере, не отражают ее во всей полноте. Я часто просматриваю свой духовный дневник, который веду ежедневно, и это по большей части довольно-таки уничижительный опыт. Да, я обнаруживаю в нем много жемчужин и немало озарений, однако нахожу также, причем снова и снова, периоды бездействия, депрессии, отчаяния и сомнений. И что со мной происходит, когда я читаю об этом? Меня переполняет беспредельное сочувствие, сочувствие к самому себе. А далее оно внушает мне уважение к необъятности той задачи, которая передо мной стоит. Некоторые думают, будто найти вожделенное царство легко. Да, это легко, в теории. Легко предпринять несколько первых шагов. Легко скакать вперед, взнуздав коня высокого понимания проблем, когда сознание находится на подъеме и достигает вершинных значений. Словно морской прилив в полнолуние. Легко читать книги, легко питать благие намерения. Каждый, кто думает, будто все это дается легко, никогда не подставлял свое плечо под плуг и не трудился в поте лица на полях, где взращивается духовная пища, а также не гонялся, крадучись, на протяжении бесчетного количества холодных и беспросветных ночей за неуловимой добычей, только для того, чтобы потерять ее след и бесцельно блуждать во тьме. И не забрасывал свою удочку в глубокие и таинственные воды, дабы раз за разом вытаскивать ее пустой, прежде чем почувствуется хотя бы легчайшая дрожь поплавка. Но именно здесь может оказать неоценимую помощь ежевечерний заполняемый дневник. Каждодневный духовный отчет о происходящем – это бесценный инструмент, который используется путником для того, чтобы фиксировать свое продвижение и обнаруживать приливы и отливы, водовороты и подводные течения. Мы должны наносить на карту и внимательно исследовать внутренние территории своего «я», если хотим понять эти таинственные неисследованные земли и проложить туда торный путь. Кроме того, такая ежедневная регистрация духовной работы наполнит путника смирением, ибо он обнаружит, сколь зыбкими и мимолетными являются его самые лучшие намерения. Вот полные высоких идеалов и твердой как сталь решимости мы постановили посвятить себя различным духовным свершениям. И мы начинаем действовать, питая самые лучшие намерения, возможно, даже с некоторым чувством превосходства над другими. Мы проводим эту внутреннюю работу на протяжении нескольких дней или недель, но потом начинаем время от времени пропускать день или два, а затем даже неделю-другую, иногда целый месяц либо два, пока, наконец, не поймаем себя на полном бездействии и не зададим себе с некоторым удивлением сакраментальный вопрос: «Так что же это со мною случилось?» И тогда мы опять начинаем с нуля, но на сей раз обещаем себе действовать по-иному, решаем следить за ходом выполнения намеченной программы, но вновь и вновь терпим неудачу. Дневник, заполняемый постоянно, позволяет нам следить за собственными попытками, за стартами, фальстартами и наполовину состоявшимися стартами, за периодами высокой продуктивности и почти полного застоя, или же сплошного ничего не делания. Даже сама попытка вести такую ежедневную регистрацию уже многое открывает нам. Вначале наш дневник содержит записи, датированные последовательными числами месяца. Затем мы пропускаем денек-другой, а потом внезапно забрасываем свой дневник и обнаруживаем впоследствии, что прошло 3 недели или 3 месяца, а туда не вписано ни единой строчки. Так что же это с нами случилось? Духовное саморазвитие – это такая работа, которая не поддается нормальному пониманию. Никогда не следует недооценивать всей грандиозности задачи, которая перед вами стоит. Она куда больше, чем вы способны охватить взглядом. Поделюсь с вами одной истиной. Вы будете терпеть неудачи вновь и вновь. Будете спотыкаться и падать сотни, даже тысячи раз. И прежде чем наглядно проявится хоть какой-то реальный рост и стабильность, вы будете испытывать отчаяние, терять веру, подвергаться сомнениям, утрачивать мужество, обижаться на самого себя и задаваться вопросом, а может ли вообще что-нибудь случиться хоть когда-либо? Означает ли это, что вы полностью сбились с пути? Нет, отнюдь. Хочу сообщить вам нечто полезное, нечто такое, что вы обязаны знать. Это и есть путь. В начале, на заре вашего духовного просветления, вас ждет большое разочарование. И именно в этот период мы нуждаемся в терпении и преданности своему делу. Люди, словно на качелях, переходят от экстаза к полному отчаянию и обратно. Они испытывают экстаз, когда, благодаря милости великой тайны, нас заполняет Святой Дух, и мы живем проникнутые полным и ошеломляющим осознанием Его величественного присутствия, ибо Он жив и существует внутри нас, и нам известно об этом. Мы царствуем, испытываем доверие, внутреннюю умиротворенность и радость. Нам открываются неведомые доселе истины, а внутри нас проявляется, или, как говорят психологи, манифестируется, более глубокое понимание всех проблем. И напротив, мы испытываем полнейшее отчаяние, когда способность к постижению покидает нас столь же неожиданно, как и появилась. Так что мы задаемся вопросом, уж не выдумали ли мы весь этот эпизод. В нас закрадывается сомнение, нас захлестывает тьма, а мы лишены и лампады, и масла, причем должны оставаться в подобном состоянии на протяжении многих дней, а может быть и недель. И на протяжении всего этого времени мы отчаянно стараемся восстановить прежние ощущения, вновь испытать состояние единства со священной животворящей силой. Однако усилия оказываются напрасными, и нам кажется, что так будет вечно. А затем столь же внезапно все возвращается на круги своя. Страждущий будет избавлен от многих моментов внутреннего смятения, если он поймет, что сознанию, как и океану, присущи приливы и отливы, что в путешествии вовнутрь случаются такие же наводнения и засухи, как это бывает в природе. И когда вы возводите свое внутреннее святилище, нужно принимать во внимание указанные факторы. Как мне хотелось бы знать все это много лет назад, когда я неустанно боролся за то, чтобы прорваться к свету, и все это лишь для того, чтобы останавливаться в полном разочаровании, если вслед за периодом просветления меня снова окружала тьма. В такие моменты я всегда задавал себе вопрос «почему? Почему свет покинул меня?» и думал при этом, что со мною не все в порядке, что я делаю какие-то вещи неправильно. Может быть, виной всему моя недостаточная искренность? Но теперь я знаю и понимаю наличие приливов и отливов, так что, когда кругом воцаряется тьма, у меня есть лампада и масло, и я теперь жду, пока истинный свет снова вернется. Нужны лишь спокойствие и уверенность. Я опытный мореплаватель, я уже ходил в этих водах ранее. Я уже нанес на карту всю эту территорию и промерил все глубины. А посему даже во тьме я спокоен. Духовная работа, практикуемая в периоды тьмы, отнюдь не является бесполезной. Напротив, это необходимая часть нашего пути вглубь, и подобная работа в чрезвычайной степени укрепляет нашу внутреннюю сущность. Без нее не было бы никакого продвижения. Мы должны быть благодарны за подобные возможности. Если вы хотите смело отправиться в путь через глубокие опасные воды, то должны научиться плавать в любую погоду, не только в штиль, не только при благоприятных течениях, но и противостоять водоворотам, приливам и отливам. Это путешествие не для робких и не для хилых. Ваша воля и решительность будут не раз подвергаться всевозможным испытаниям. А потому вы должны запастись огромным сочувствием к себе и своим борениям. Должны научиться снова и снова подниматься, если вам доведется упасть. Все возможно, и все должно восприниматься таким, как оно есть. Но тем, кто полон решимости пройти этот путь целиком, будет даровано все.